Д. Дети, заклятые родителями. Монастырский иеромонах отец Иларий рассказывал мне, что ему привелось читать об одном мальчике лет 5. Мать его как-то в гневе сказала: «Чтоб ты пропал». Мальчик пошел на улицу и пропал. По совету священника мать отслужила молебен святому Николаю Чудотворцу. Однажды крестьяне пошли на сенокос и услышали крик, доносившийся с острова, окруженного непроходимым болотом. С трудом добрались до острова и нашли того мальчика. Он был весел и рассказывал, что когда он вышел на улицу, то его подхватил вихрь и понес по воздуху. Но какой-то старик спас его и поставил на этом острове, принося ему пищу. Взглянув на икону святого Николая, мальчик признал в нем спасшего его старика. Слышал я, что бывали случаи, когда родители проклинали или заклинали своих детей, то они мгновенно исчезали, их уносил бес. Слышал также, что был случай, когда один из таких детей был возвращен бесом и рассказывал про себя, что он исполнял все дела, которые поручал ему исполнять бес во вред людям. «Я в это время всех видел, а меня и бывших со мною бесов никто не видел», — рассказывал он, и весьма сему сначала дивился. Добро и зло. «Долгим мучением, — говорит святой апостол Павел, — приходит человек в познание добра и зла. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Послание к евреям, глава 5, стих 14. И притом человек не иначе может узнать Божию истину, как только учением Иисуса Христа, истинного Бога. Поэтому и сказано: «Един Бо есть ваш Учитель, Христос». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 10. И еще из пророка возвещено было: «И будут все научены Богом». Книга пророка Исаии, глава 54, стих 13. Дух Святый. Грядущего Духа Святаго Господь называет Утешителем, именуя его так по его действию, ибо он не только утешает тех, кого найдет себе достойными, и делает их чуждыми всякой печали и волнения, но и дает им некую неимоверную радость и святость Духа, так что человек в благодарность Богу, что удостоился такого посещения, может сказать: «Дал еси веселье в сердце моем» — Псалом 4, стих 8. Ибо постоянная радость бывает в сердцах, в коих обитает Дух Святый. Книга Дидима о Святом Духе, Киев, 1879 год. Духовный возраст. Отдавшись водительству божественной благодати, христианин проходит все возрасты христианской жизни — быть младенцем, отроком, юношею и, наконец, зрелым мужем в христианстве. Было бы весьма желательно, если бы христианское развитие человека совпадало с его естественным развитием, то есть младенец летами был бы младенцем в христианстве и так далее. Но худо, когда старец летами будет младенцем в христианстве. Духовный человек. Сразу понимает человека духовного, равно как и душевного и человека плотского. Подобно тому, как человек высокообразованный понимает такого же образованного человека, равно как малообразованного и несведущего, сколько бы последние не ухищрялись укрыть недостаточность своего образования и свое невежество. Но иногда в одном слове обнаруживают себя пред ним, и он посмеивается над ними. Иной весьма много читал, но без руководителя, без определенной системы, как, например, в учебных заведениях, и от сего многочтения больше повредился умом и сердцем. Правильно образованный человек и такого всезнайку также оценит с первого раза. Так и духовный человек понимает и дает надлежащую оценку человеку, теоретически изучившему христианство, но без духовного постижения его истин. Е. Евангелие. «Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 32. О Святой Троице сказано было в Ветхом Завете. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 9. Слово это относится ко всем христианам, которые жили в первые века христианства и будут жить в последнее время Церкви Христовой на земле. Евангелие от Марка, глава 9, стих 3. Во время преображения Господа Иисуса Христа пред учениками Своими одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Следовательно, при этом и вещество, неорганическая материя, и то преобразилось. Не есть ли это образ преображения всего видимого вещественного мира, имеющего быть при втором пришествии Христовом, когда этот видимый мир сгорит и будет новое небо и новая земля? З. Законы природы. Некоторые, даже, по-видимому, верующие в Бога, не говоря уже о явных безбожниках, говорят: «Я признаю, что законы природы положены Богом, и потому-то не могу допустить их нарушения. Бог де не может нарушать установленного им же самим порядка». Можно было бы ответить подобным лукаво мудрствующим так: «Удивительно, точно Бог и человек существуют для ваших законов природы, а не законы природы для целей Бога и блага человека». Старая фарисейская закваска, которой дан 1900 лет тому назад достойный ответ: «Сын человеческий, Господин и субботы». Евангелие от Луки, глава 6, стих 5. Бог наш, Бог порядка, и управляет миром посредством законов. Законы сами по себе не производят явлений в природе, они только регулируют, уравновешивают силы природы. В природе, в этом видимом мире, действуют разные силы, и низшие из них уступают высшим – физические, химическим, химические, органическим и, наконец, все вместе – самым высшим, духовным. Без вмешательства высших сил низшие силы действовали бы в однообразно неизменном порядке, но высшие силы видоизменяют, а иногда и приостанавливают действия низших. При таком закономерном подчинении низших сил высшим не отменяется ни один из законов природы. Так, например, врач изменяет ход болезни, человек изменяет лицо земли прорытием каналов и тому подобным. Бог не может ли производить того же самого в беспредельно более обширных масштабах? Душеполезное чтение, 1897 год, август.